Господи! Вдруг подумал Рубинчик, да ведь это же те самые легендарные Данкевич и Баранов, которые организовали курсы английского языка для евреев-эмигрантов. Именно этот Данкевич с его всплескивающими руками собрал с нас по 200 рублей до начала занятий, объявил, что может записать желающих и в школу карате, и укатил на своем «Жигуленке». Понятно, что бизнес, который они поставили так широко, было невозможно закрыть ни за 10, ни за 20 дней. И поэтому они заболели свинкой. Черт возьми, но это ведь тоже материал для книги. Дверь консульского кабинета открылась. Из нее спиной выходил бухарский бородач, кланяясь в сторону невидимого из приемной консула. «Спасибо, дорогой, спасибо!» Секретарша подхватила с места, зашла в кабинет, закрыла дверь. Данкинжанов еще раз поклонился этой двери и повернулся к стоявшим в приемной евреям. В глазах его были слезы, обеими руками он прижимал к груди свою явно разбухшую матерчатую сумку. «И слушайте, деньги дал!» — воскликнул он. — За что? — Много дал, — спросил Баранов, красивый приятель Данкевича. — Очень много, слушай, 20 тысяч. Я не хотел бы рад. Как потом отдавать? Слушай, здесь рубли дают, а в Израиле чем отдавать? Валютой? — Отдавать не надо, — сказал всезнающий Данкевич и пренебрежительно тряхнул рукой. Ты в Израиль столько детей везешь, через 10 лет они там роту солдат родят, а всего за 20 тысяч. Он тоже так намекнул, сказал Данкинжанов, только не по-нашему. Рубинчик, объявила секретарша с порога консульского кабинета. Он после нас, вдруг сказал Степняк, но ГБшница даже не удостоила ее взглядом. Проходите, Рубинчик. «Извините», — сказал Рубинчик этой неулыбчивой маленькой еврейке и шагнул в открытую дверь. В просторном и светлом кабинете было 2 высоких окна, книжные шкафы, письменный стол, 4 кожаных кресла, а на полу ковер. За столом сидел консул, маленький лысоватый мужчина лет 40, кареглазый, с полными щечками и доброжелательной улыбкой. «Доброе утро, господин Рубинчик! Садитесь, пожалуйста. Вы говорите по-английски?» «Да, немного», — сказал Рубинчик, садясь в кресло напротив консула. И вдруг, неожиданно даже для себя самого, почему-то добавил по-еврейски «абисале», но консул явно не знал идыш. Рубинчик оглянулся на закрытую дверь и полез рукой под пиджак к спине. «Но!» — предупреждающе поднял руку консул. И в тот же миг дверь распахнулась. Секретарша-ГБшница прошла к его столу, положила перед консулом какие-то бумаги. Консул склонился к ним, проглядел, расписался и вернул ей, потом быстро сказал ей что-то по-датски. Она насмешливо посмотрела на Рубинчика. «Господин консул спрашивает, чем он может быть вам полезен?» «Я сам ему объясню. Я говорю по-английски», — ответил ей Рубинчик, вдруг понимая всю безнадежность своей затеи. Она перевела консулу на датский, потом сказала Рубинчику, «Как правило, все журналисты приносит сюда рукописи своих гениальных произведений. Но консул никакие рукописи не принимает. У вас есть какие-нибудь вопросы господину консулу?» Рубинчик секунду смотрел в ее торжествующие ГБшные глаза. «Да», — сказал он, внутренне стервенея, — «я хочу поговорить с господином консулом наедине, если вы позволите». Она прожгла его взглядом, тонко усмехнулась краями узких губ и вышла из кабинета.